Глава 11. Лукреция. Утро следующего дня началось уже привычной чашкой кофе. Ее высочество была бодра и весела, распределила задание своим дамам и собиралась сесть за письмо отцу, но внезапно служанка доложила о приходе парочки воительниц по личному вопросу. К этому времени Лукреция уже знала, что ее платья считаются в этой стране довольно странным и экзотическим нарядом, а потому вышла к внезапным гостям в бархатном халате поверх сорочки и нижнего платья. Воительницы дожидались в мозаичной гостиной. По местному обычаю им подали холодную воду и вяленые фрукты, предложив подождать принцессу на широком диване, заваленном подушками. Лукреция помнила пояснение представленных к ней женщин. «Если дело государственное, приглашенные не сядут за стол, пока не выполнят поручение королевы. Если дело личное, напротив, будут тянуть время, угощаясь сладостями». Эти гости ввели принцессу в недоумение. Они сидели, небрежно жуя прозрачные ломтики вяленой дыни. Но стоило девушке войти, как тут же вскочили, поклонились и произнесли традиционное приветствие хозяйке дома. «Да будут изобильны ваши стада, крепки руки, поднимающие лук, и горячи ночи!» Лукреция вежливо кивнула и ответила в том же духе. «Пусть ваши фляги будут полны воды, а кони и мужчины неутомимы. Что привело вас ко мне, сильноногие воительницы?» Девушки неожиданно переглянулись, словно подбадривая друг друга, а потом изложили свою просьбу. Принцесса искусала себе все губы, чтобы не расхохотаться. Оказалось, воительницы пришли к ней с жалобой на ее воинов. Охрану принцессы разместили в отдельном здании у самых ворот дворца. Воины понемногу расслабились и начали заводить интрижки с местными красавицами. Вот только самыми популярными оказались барабанщик, знаменосец, флейтист и еще парочка оруженосцев, взятых в дальний путь офицерами. Воительницы не просто утаскивали юных любовников на всю ночь. Согласно принятым в Азоре традициям, парней кормили на убой сладостями, поили дорогим вином, развлекали всю ночь, а на рассвете еще и вручали дорогой подарок – серьги, ожерелье или подвеску для прически. Увидев как-то поутру пятерку нетрезвых юнцов на пороге казармы, командир взревел и велел запереть их, не выпуская никуда, страшно огорчив этим воительниц, но подыграв облику принцессы как строгой повелительницы. Лукреция понимала мужчин. С одной стороны, нарушение порядка и так каралось карцером. С другой стороны, старшими офицерами двигала банальная зависть. Воительницы их упорно игнорировали, утаскивая к себе только юных и стройных мальчиков. Предложив гостям кофе и печенье, девушка присела рядом с ними и постаралась понять, отчего же женщины пренебрегают остальными воинами? Причин было две. Во-первых, среди местных женщин прочно укоренилась мода на хрупких, сладких мальчиков для развлечения. А крупные, высокие латники казались им слишком женоподобными. Во-вторых, даже любительниц экзотики отпугивала растительность на лице. В жарком климате усы и борода у мужчин почти не росли, так что существовал обычай выщипывать редкие волосинки на подбородке, убирая их совсем. А элитный отряд гвардии гордился усами и ухоженными бородками модной формы. Разобравшись в причинах проблем, принцесса заверила просительниц, что прикажет командиру отпускать юноши, ведь они могут отыскать здесь не только покровительниц на одну ночь, но и жен. Сразу после ухода воительницы Лукреции пришлось идти в казармы, объясняться с командиром охраны, разъяснять местные обычаи, а также международную обстановку и требования короля Тистании не накалять ее. Дон Картаре нехотя пообещал выпустить мальчишек из заточения. А вот информация про усы и бороды его удивила, заставив задуматься. «Я, конечно, не буду требовать от вас удаления растительности», мягко сказала Лукреция на прощание. «Но вы проведете в этих краях еще некоторое время, и вашим подчиненным потребуется женское внимание, а борделей с женщинами здесь просто нет. Если я правильно поняла, в таких местах тут служат мужчины, краснея объяснила девушка. Командир не покраснел, но внезапно сильно закашлялся. Принцесса решила, что теперь проблема будет решена без ее усилий, и вернулась во дворец. Возбужденные дамы уже ждали ее, раскладывая на постели новое платье. «В чем дело, леди? Что-то случилось?» «Пока вас тут не было, ваше высочество, приходила дама от ее величества королевы Апраксиды. Вечером в малом зале дворца состоится прием. На нем будет принц Лукас». Лукреция напряглась, но внешне постаралась удержать лицо и безмятежно улыбнулась. «Это прекрасные новости, дамы. Значит, нужно постараться и произвести на моего жениха хорошее впечатление». К вечеру принцесса была одета со всей строгостью придворного этикета Тестании. Закрытое платье из плотного розового шелка, расшитого серебром и светлым золотом, тугой корсет, широкие многослойные рукава, трен, 5 нижних юбок жестких от крахмала и тяжелый драгоценный пояс, свисающий от талии до самого пола. Поскольку Лукреция была лишь помолвлена, ей не полагался сложный головной убор замужней дамы, поэтому ее светлые волосы вычурными локонами рассыпались по плечам. Их сдерживала лишь легкая диадема, украшенная крупными розовыми турмалинами. Одинокий перстень с печаткой, кулон на жемчужной цепи и пряжки на туфельках в тон. Меньшего принцесса не могла себе позволить. Фрейлины надели более темные платья, синие и зеленые, чтобы принцесса сияла на их фоне ярче, чем ее турмалины. Кроме того, незамужним дамам принцессы были запрещены любые украшения, кроме тесьмы на платьях и особой королевской милости, портрета или вензеля ее высочества в узкой золотой рамке. Когда группа нарядно одетых женщин шествовала по галерее на прием в малую гостиную, даже видавшие виды воительницы останавливались, с любопытством разглядывая экзотические наряды гостей. Волнуясь, Лукреция остановилась у высоких резных дверей, украшенных инкрустацией из полированного рога и сердолика. Выдохнула, поправила платочек, спрятанный в рукаве, и кивнула воительнице, исполняющей обязанности мажордома. «Ее высочество принцесса Тестания Лукреция!» прозвучало над головой. Принцесса слабо улыбнулась и, наконец, вошла в зал. В первый момент у нее от неожиданности закружилась голова. Показалось, что гостиная полна света, людей и благовоний. Но через минуту ее чувства адаптировались, и девушка смогла различить детали. В центре зала журчал фонтан. Вокруг него лежали огромные подушки, обтянутые парчой и тонкой кожей. На подушках расположились стройные фигурки в ярких покрывалах. Вдоль стен стояли более крупные фигуры в синих одеяниях разных оттенков. Между этими двумя группами ходили воительницы большей частью в привычных взгляду шальварах и жилетах. Дамы постарше, правда, предпочли просторные цветные халаты с яркими поясами, но тона их одежды все равно казались приглушенными по сравнению с цветником, расположившимся у воды. Ее величество тоже была тут. Скромно сидела в низком кресле и беседовала с дочерями. За спиной королевы стояли 3 фигуры в темно-синих тюрбанах и джелабах. Лукреция подошла к Апраксиде, вежливо поклонилась и произнесла несколько приветственных слов. Королева отвлеклась от своих собеседниц, приветливо поздоровалась в ответ, с интересом рассматривая платье гостьи, а потом кивнула в сторону маленького фонтанчика, расположенного чуть в стороне. «Мой сын ожидает вас, принцесса!» За струйками воды виднелась фигура в шафрановых шелках. Лукреция с поклоном отошла в сторону и приблизилась к уголку, приготовленному специально для встречи. Здесь было уютно и устроено все так, чтобы она чувствовала себя комфортно. 2 кресла, низких и широких, словно пуфы, столик с розовой водой, фруктами и сладостями, небольшое окно, выходящее в сад. Его высочество стоял, поджидая невесту. Девушка приблизилась и присела к Никсине, осторожно рассматривая принца. Ответный поклон показался ей слишком церемонным. Яркий желто-оранжевый шелк покрывал жениха с головы до ног, не открывая ни кусочка кожи. Руки прятались в складках ткани, лоб покрывало плотное плетение стеклянных бус, нижняя часть лица маскировалась краем покрывала и вычурной золотой сеткой. Даже чуть-чуть выглядывающие ноги надежно прикрывались расшитыми золотом атласными туфельками. Мысленно вздохнув, Лукреция подумала, что перед ней мог стоять Хикмет, Рашид или любой другой юноша из гарема королевы. Она все равно не видит его лица и фигуры, а тихий голос искажался слоями ткани и украшений. Задумавшись, девушка опустилась в кресло, а принц остался стоять. Еще одна заморочка местного этикета. «Прошу вас присесть, принц, и разделить со мной беседу эти сладости», – вежливо сказала Лукреция. С тихим звоном Лукас присел на краешек кресла и опустил голову, бросая на невесту лишь короткие взгляды. Принцесса почувствовала себя странно. Прежде именно она должна была являться на представление жениха в самом скромном и невинном облике. Прятать руки в широкие рукава, краснеть и смущаться от комплиментов, а также непременно смотреть в пол и чуть-чуть улыбаться. Упрямо тряхнув светлыми локонами, девушка начала беседу. «Мне хотелось лично поблагодарить вас, ваше высочество, за присланное вами лакомство. Я еще не привыкла к жаре, которая царит здесь днем, и для меня было истинным наслаждением отведать кусочек прохлады в самое трудное время дня». Золотые подвески забринчали, когда принц немного поклонился и довольно тихо ответил. «Я был рад доставить вам хоть малое удовольствие, ваше высочество. Ваш подарок был для меня большим утешением. Мне редко доводилось видеть книги, посвященные охотничьим птицам, да еще столь тонкой работы. Наши охотницы передают знания из уст в уста. Мне приятно узнать, что у нас есть общее увлечение». Уголок был красивым и уютным. Шепот воды заглушал чужие речи, и все же Лукреции было не по себе. Было ощущение, что все присутствующие в зале пристально наблюдают за ними. Принц вел себя совершенно невозмутимо, но его отлично скрывало одеяние. А вот принцессе приходилось следить за каждым жестом и улыбкой, стараясь, чтобы они выглядели доброжелательными даже со стороны. Бессмысленный разговор внезапно прервал сам принц. «Лукреция», — сказал он чуть громче и жестче, — «возьмите меня за руку». Девушка на миг растерялась, не сразу сообразив, что от нее хотят. «Возьмите меня за руку, не бойтесь», — повторил принц. И когда принцесса осторожно коснулась нагретой его теплом ткани, сказал: «Так у нас женщины заявляют о своих правах на мужчину». «У нас на помолвку дарят кольцо или браслет», – чуть растерянно поделилась девушка. «Подарки тоже приветствуются», – в голосе Лукаса послышалась явная улыбка. «Но этот жест настолько древний, что его понимают без слов». За спиной Лукреции послышался шорох, и ощущение пристального взгляда в затылок исчезло. Мельком оглянувшись, девушка увидела, что теперь все гости старательно отводят глаза. «Почему теперь никто на нас не смотрит?» – спросила она у принца, не выпуская его руку. Пожалуй, даже через ткань она чувствовала, что ладонь мужская шире, длиннее, крепче, чем ее нежные руки, и мозоли на ней определенно есть. «Теперь мы помолвлены, и нам дают возможность побыть наедине, даже в переполненном зале», – ответил юноша. «В ближайшее время нам даже простят некоторые вольности». В голосе жениха явно слышался смех. «Это какие?» – уточнила Лукреция, неожиданно сбрасывая груз напряженности. «Помолвка – это не так страшно, да и жених, судя по всему, понимает ситуацию и не станет рыдать над ее странностями». Здесь женщины очень решительно показывали свои чувства, с удовольствием смущая юношей хлопками в ладоши, выразительными взглядами и комментариями. Например, долгую беседу или прогулку на виду у всех. А когда ее величество уйдет, то даже то, чем занимается сейчас воительница Иранна. Принц едва заметно кивнул в сторону парочки, вышедшей в сад. Лукреция не сразу поняла, что там происходит. А когда разглядела, просто открыла рот в изумлении, не зная, что сказать. Высокая плечистая женщина беззастенчиво оглаживала закутанного покрывала юношу. Причем ее руки вовсю гуляли под ярким зелеными покрывалами и располагались несколько ниже пояса. «Это допустимо?» – голос наконец вернулся. «Некоторые воительницы считают, что нужно заранее изучить мужское достоинство жениха, чтобы не разочароваться позднее». Это прозвучало как-то так, что девушка поняла, попытки изучить самого Лукаса были. Она тотчас вспомнила кое-какие разговоры и сцены, которые видела в родном дворце. Аристократы и дворяне порой не стеснялись рассказывать, что потребовали у родителей невесты осмотра ее тела, чтобы убедиться, что девушка имеет широкие бедра, подходящие для родов, или подтверждение тому, что красивая грудь, не набитый в корсет хлопок. Обе ситуации вызывали у девушки оторопь. Впрочем, ни ей, ни Лукасу выбирать не приходится. «Я не буду изучать ваше тело до свадьбы», – как можно спокойнее сказала она, сдерживая истерический смех. Лукас потупил сильно подведенные глаза и благодарно наклонил голову. Лукреция на миг зажмурилась. Все происходящее казалось сном. Это ее должен был успокаивать опытный жених. Это ей должны обещать неприкосновенность до свадьбы. Справляясь с эмоциями, принцесса сделала пару глотков розовой воды и снова посмотрела в окно. К счастью, воительница уже увела свою пару куда-то вглубь зеленого лабиринта, и темы для беседы снова иссякли. «Какие сладости вы любите, принц?» – поинтересовалась, наконец, принцесса, решив, что тема кухни вполне безопасна. «Я не слишком люблю сладкое», – пожал плечами юноша. «Но если случается выбирать, предпочитаю финики. А вы успели привыкнуть к нашим сладостям?» «Мне понравилось мороженое», улыбнулась в ответ Лукреция. «Щербет и нуга. Но сладости быстро тают на жаре, так что свежие фрукты гораздо приятнее». «Говорите тише». Принц склонился над столом, его глаза снова смеялись. «Во дворце сладостями принято называть мальчиков для удовольствия на одну ночь». Принцесса поперхнулась напитком и покраснела. К счастью, ее величество явно наблюдало за беседой помолвленных. Так что невесту вскоре позвали принять участие в игре, чем-то напоминающей шахматы. А жених исчез в толпе пестрых покрывал и, по ощущениям Лукреции, очень быстро вышел из зала.